Глава 39. Артур. «Улыбнись!» — Рита обвела мою шею одной рукой, а вторую вытянула вперед. В ней зажат телефон, и она вот уже в сотый раз делает селфи. Она сфоткалась с березой, с беседкой, с мангалом, с соседским котом. Теперь очередь дошла и до меня. «Не будь букой, улыбнись!» — конючит Рита. И целует меня в щеку. Я с трудом удерживаюсь от желания вытереть место, которого коснулись ее губы. Наверняка там осталась эта розовая помада. «Смотри, какие классные фотки получились!» Рита демонстрирует мне свой телефон. Листает фото, где она в напряженной позе стоит у дерева. Целует кота, вытянув губы уткой. И, загнувшись с долей вульгарности, тянется к цветку на клумбе. «Красиво», — говорю я. «Вот это самое классное!» «О нет! Застрелите меня!» На фото я и Рита. У меня такое лицо, как будто мне в задницу вставили петарду, и я готовлюсь взлететь на воздух. Это я пытался изображать улыбку. Зато Рита улыбается вполне искренне. Не то что на предыдущих фотографиях. «Тебе скинуть эту фотку?» — спрашивает Рита. «Конечно. Скидывай, места в корзине полно». Я продолжаю мариновать мясо. Свинину, которую любят мои сестренки, и баранину, которую обожаю сам. Мну лук, чтобы он дал больше сока. Поливаю все это оливковым маслом, щедро приправляю черным перцем, закрываю крышкой. И вздрагиваю от звонкого девичьего голоска. «Не может быть!» Ева и Никита идут от калитки. Он держит ее за талию, она улыбается и что-то ему говорит. «Черт, явились!» «Ну ты, блин, дебил, мой дорогой племянник! Нафига ты тащишь свою девушку на скучные семейные посиделки? Лучше бы закрылся с ней в спальне, пока никто не мешает. Лично я бы так и сделал». А в прошлый раз я им помешал. Когда они ушли, она лишь в футболке, он с голым торсом и без носка, я заметался по квартире. Чуть не рычал и не бросался на стены. Настолько невыносимо было знать, что они сейчас снова вернутся в кровать. Я даже кофе опрокинул и не стал вытирать, что на меня совершенно не похоже. Мне было плевать на растекающуюся по столу и по полу лужу. Я сам в тот момент растекался тухлой лужицей от невыносимости навалившихся ощущений. Мне было больно. Меня как будто живьем раздирали на куски. И я сам не понял, как оказался в квартире Евы. «Эй!» — крикнул я в сторону спальни. «Я заказываю доставку из ресторана. Вам что-нибудь заказать? Может, пасту?» Через секунду из двери выглянула взъерошенная Ева. «Я бы карбонару съела», — выдала она. Вслед за ней вылез Никитос. Его взгляд красноречиво говорил, что он бы затолкал эту самую пасту мне в глотку и утрамбовал ботинком. «Ты это...» — многозначительно произнес мой племянник. — Соблюдай границы. — Прости, что помешал. — фальшиво извинился я. — Есть будешь? — Мне тоже карбонару, — буркнул он. Ева снова показалась в дверях. На ней уже были джинсы. Никитосу это явно не понравилось. Он снова пронзил меня хмурым взглядом голодного волка. Зато мне немного полегчало. — Привет! — поздоровалась со всеми Ева. — Общий хай! Вальяжно произнес Никитос. «Мы вас и не ждали!» Радостно засуетилась Вика. «Ты же говорил, не приедешь!» «Мы передумали. Ева захотела посмотреть на подмосковный дачный отдых». «Значит, Ева захотела. Странно». «Милая девочка!» Внезапно выдала стоявшая рядом со мной Рита. «Угу», кивнул я. «Милая, когда спит зубами к стенке и убирает колючие шипы». «У меня тоже когда-то были такие длинные волосы», — продолжала разглядывать девушку Никиты, моя вроде как девушка. «Правда?» — вежливо отозвался я. И не стал добавлять, что таких волос, как у Евы, нет больше ни у кого. «Я знаю, это настоящий цвет», — спрашивал как-то. «Он такой пшенично-медовый, и пахнут ее волосы медом, луговыми цветами и летом, и солнцем. Если солнце как-нибудь пахнет. Сейчас, в этот пасмурный осенний день, с ее появлением сразу стало светлее и радостнее. «Тут так красиво!» — восторженно восклицает Ева. Лес просто бесподобный. Вот где настоящая золотая осень. Мы два раза останавливались, чтобы побегать среди деревьев, — улыбается Никитос и смотрит на Еву с нежностью, от которой у меня окончательно портится настроение. Значит, моя козочка скакала по лесам. С удовольствием бы на это посмотрел и даже, может, поучаствовал. Сиди, маринуй мясо, старый ты индюк. Давно решено, ты не той породы. И возраст неподходящий за юными козами скакать. Когда мы садимся за стол, Никитос достает планшет и показывает фотки, которые он сделал в осеннем лесу. На них Ева обнимает тонкую березку, мечтательно прижавшись к стволу щекой и глядя прямо в объектив своими небесными глазами. Подбрасывает в воздух ворох золотых листьев и заразительно хохочет. Надела на голову венок полевых цветов и нежно улыбается. Хочу себе эти фотки, но не решаюсь попросить Никитоса, тем более при всех. Вот тебе еще кусочек. Тем временем ухаживает за мной Рита и кладет мне на тарелку кусок нелюбимой свинины вместо обожаемой баранины, да еще и щедро присыпает сверху петрушкой, которую я на дух не переношу. Я, кстати, говорил ей об этом, когда мы были в ресторане, но она не запомнила. А Ева запомнила с первого раза. И сейчас я ловлю ее насмешливый взгляд. Она смотрит на меня, на петрушку в моей тарелке, на Риту и ждет. Ей интересно, как я себя поведу. О моем вспыльчивом, нетерпимом характере она знает не понаслышке. Правда, она не догадывается, что я становлюсь брюзгой и занудой только рядом с ней. С другими я вполне вежлив и учтив. Я беру вилку, нож, отрезаю кусочек. Пытаюсь стряхнуть петрушку, но она, зараза, прилипла намертво. «Приятного аппетита!» — насмешливо произносит коза. Я заталкиваю в рот кусок свинины с противной петрушкой и жую. Еще и улыбаюсь Рите. На что только не пойдешь, чтобы остаться вежливым человеком. И чтобы досадить насмешливой козе.